Алекс Д. Лана Мэйр. Скандальный роман. Вы встречали когда-нибудь ту, что в холодный ноябрьский вечер ради вашей немыслимой встречи хоть босой побежит в темноту? Зинаида Колчина. Пролог. США. Январь 2017 года. Адарк. Привет. Кажется, кому-то не спится. Не хочешь поболтать? Оушен Харт. Не разговариваю с незнакомцами. Адарк. Исправь положение. Добавь в друзья. Оушен Харт. Не уверена, что нуждаюсь в компании. Адарк. Мне кажется, что ты лукавишь. А если я скажу, что являюсь поклонником твоего творчества? Оушен Харт. Я не поверю. Адарк. Больше нравится верить отрицательным отзывам? Оушен Харт. Сложно сомневаться во мнении большинства. Адарк. Большинство – это 20% троллей, 30% тех, кто даже не читал, но любит напакостничать. 10% я обычно отвожу ханжам и моралистам, хотя их больше, но я стараюсь думать о людях лучше. А остальные просто на другой волне. Поверь, не каждый напишет, что ему понравилось, зато нагадить всегда пожалуйста. Так уж устроен человек. Оушен Харт. Не похоже, что ты стараешься думать о людях лучше. Адарк. Мне кажется, я просто знаю о них правду. Оушен Харт. А они о тебе? Адарк. Не думаю, но я могу тебе позволить немного узнать обо мне. Немного больше, чем другие. Оушен Харт. Вот это самомнение. И кто ты, о великий? Адарк. Прочитай ник. Оушен Харт. Ха! Ты парень или девушка? Адарк. Пол указан в информации моего профиля. Я парень. Мне за 30, но тебе не будет со мной скучно. И я не стану тебя воспитывать или пытаться развести на секс. Оушен Харт. Думаешь, что здесь такое возможно? Я про секс. Адарк. Ты недооцениваешь возможности сети. Я рад, что ты улыбаешься. Оушен Харт. Ты не видишь моего лица. Адарк. Это не обязательно. Я знаю, что это так. Оушен Харт. Пытаешься впечатлить меня или напугать? Смайл Сос. Адарк. Ни то, ни другое. Говорю то, что думаю. Оушен Харт. И часто ты так делаешь? Адарк. Всегда. Оушен Харт. Я думаю, что такие друзья мне пригодятся. Я тебя добавила. Адарк. Как я могу называть тебя? Оушен Харт. Оушен. А ты? Оушен Харт. Ну, и куда ты сбежал? Адарк. Был в сети 1 минуту назад.